Глава 1. Сон во сне. Ваське снился сон потрясающей яркости и правдоподобия. Такие сны принято называть вещами. Он стоял со щитом и копьем в руках, в ряду пехотных копейщиков, готовясь отражать нападение грозного невиданного войска. На щитовой строй надвигались неспешные странные бойцы безо всякого доспеха, вооруженные жезлами, посаженными зачем-то на деревянный прикладник. Они держали жезлы о двух руках, уперев приклады в плечо. И понятно было, что жезлы эти моговые, и жезлы эти дали одновременный залп. Из них вырвались вспышки пламени, и невидимые заряды быстрее мига ударили по построению копейщиков, пробивая даже усиленные щиты. Многих ранило, а некоторых поубивало. Но Васька почему-то не удивился и не испугался. Во сне такое бывает. Самая дикая небывальщина, выходящая за любые мысленные грани возможного, воспринимается сну разумом как само собой разумеющееся. Васька только перехватил покрепче боевое копье и, сутулившись и пригнув голову, постарался полнее укрыться за своим щитом. Он знал откуда-то, что щит эту магию хоть и не остановит, но частично погасит смертоносность заряда. Дальше во сне пошла происходить еще большая дичь. На копейский строй из-за холма прямо по воздуху вылетели лодки, подвешенные веревками на огромных надутых пузырях. За бортами тех лодок видны были расчеты таких же бездоспешных бойцов, готовящиеся швырять сверху вниз сосуды, начиненные шальной смертью. Но даже летящие по небу лодки не вызвали в оборонном строю никакого удивления, а кто-то высказался пренебрежительно. Дирижабли. Примитив уровня Первой мировой, элементарного парового котла придумать не соизволили. «Ну ты скажешь, бро», — ответили ему из строя. «Паровой котел в мире магии? Полный моветон. Лучше бы водопровод изобрели». Да, и теплый сортир. Что еще следовало изобрести, дослушать Ваське не довелось. Сброшенный с воздушной лодки моговый сосуд долетел до земли и разорвался с громким хлопком, от которого Васька проснулся. Проснулся и только теперь понял, что это хлопнула в избе входная дверь. Он приоткрыл один глаз и заглянул в просвет между неплотно сдвинутыми печными занавесками. Висящая на нитке в углу каменная монета светила отчетливым зеленоватым светом. До рассвета далеко еще, понял Васька и подумал, что это, скорее всего, отец вышел из дома проверить, все ли в порядке со скотиной, и сейчас снова ляжет, а тогда, значит, подыматься пока рано. Васька запечатал свой разведывательный глаз и сразу снова уснул. «Васька! Вась!» Отец склонился к его уху и тряс осторожно за плечо, стараясь не разбудить спящую рядом на печи младшую дочь. «Ты что так разоспался, сынок?» «Ну хватит!» Откликнувшись на отцовский голос, Васька распахнул оба глаза. Обережная копейка на прежнем месте больше не висела, и не имея возможности увидеть, светит она или потухла с приходом утра, Васька встал в ступор, не в состоянии определить, кончилась уже ночь или нет. Он перевел шалый взгляд на отца. «Сейчас, отец, встаю!» «А что, ночь-то кончилась разве?» «Кончилась, сынок. Поднимайся». В голосе отца слышалась преувеличенная забота, как будто перед Васькой он за раннюю побудку извинялся. Это было странно и на отца не похоже. Осознав это, остатки сна Васька тут же потерял. «А что же копейки в углу нет?» — спросил он с тревогой. «С собой возьмем. Нам на дальний покос надо». Немногословный отец по своему обыкновению больше нужного не сказал. Развернулся и вышел из избы. Вол Банька, впряженный ни свет ни заря, возмущенно фыркал, но послушно тянулся двора телегу. Васька прижимался к теплому отцовскому боку и сонно размышлял о том, зачем отец собрался на дальний покос, если сперва обычно собирал сено на ближнем. Только сейчас он заметил, что на улице еще темень. И даже сереть не начало. «Отец, а зачем мы так рано выехали? Подождешь меня на задках, за валом присмотришь. Мне надо на общинный сход». Банька приданул ухом и фыркнул громче прежнего, будто бы вол мог постичь смысл сказанного, и выразил свое отношение доступным бессловесной скотине способом. А если бы умел говорить, то сказал бы что-то вроде «это неизвестно еще, кто за кем присматривать будет». Васька начал было придумывать, чтобы он мог ответить на это нахальному животному. Но тут до него докатило, что отец помянул общинный сход, о котором он много слышал, но ни разу не присутствовал по причине малолетства. Глаза его вспыхнули от любопытства, а мысли посыпались и заплясали. На сход допускаются только взрослые мужики, которым уже исполнилось 15 лет, а Ваське 15 будет только к следующей весне. То есть, вообще-то Васька родился осенью, но в деревне годы отмеряют по приходу весны. Если сумел до весны дожить, молодец, считай, год себе прибавил. Васька тут же решил для себя твердо, что упускать возможность глянуть на сход хоть одним глазком он не упустит. «Что за банькой-то присматривать? И так никуда не денется», — думал Васька. «Банька, поди и не заметит моего отсутствия. Он и присутствие-то моего не замечает». Васька неожиданно почувствовал раздражение на то, что вол не принимает его не то что за хозяина, но даже равным себе. «Ведь скотина скотиной, а важный, что полянский купец». Васька насупил брови и бросил на спину валу грозный взгляд. «Мол, гляди у меня, обморка нефрильная». Вол, однако, к его взгляду остался непроницаем. Пока Васька обдумывал свою затею, Банька успел дотащить телегу до окраины невеликой деревеньки и, будто бы сам зная, что от него требуется, остановился у последнего плетня. Отец тут же спешился и накинул на плетень вожжи. «Василий, покемарь тут пока. Я скоро обернусь». И сразу пошел обратным путем к хороводной поляне, на ходу перестраиваясь в оборотка. После того, как отец скрылся в темноте, Васька высидеть смог только самую малость. Он выпрыгнул из телеги, подошел к воловьей морде и примирительно потрепал Баньку за ухом. «Банька», — сказал он ласково и повторил отца, — «ты тут покемарь пока, а я быстро. Одна нога здесь, другая там». Банька скосил на Ваську красноватый белок глаза, а затем отвернулся и принялся деловито лизать плетень, дав Ваське повод заключить, что против его отлучки вол не возражает. Первым делом Ваське надо было тоже перейти в оборотня. Хотя делать это так же легко, как отец, он еще не умел, но иначе нечего и думать, чтобы остаться незамеченным. Он встал расслабленно, руки свободно повисли вдоль тела, как плети. Чуть-чуть подвигал коленками, растрясая живот, удерживая внимание на середине тела. Почувствовал, как в нижней части живота начало растекаться тепло. Васька был готов к обороту, и ему оставалось только сказать заговорку. Он прошептал: «Душа моя в темнице тужит, а серый волк ей верно служит». Васькой овладел дух волка. В ушах будто лопнула невидимая пленка. И мир наполнился неисчислимым количеством звуков, каждый из которых Васька теперь отчетливо различал. Видение стало резким, без полусвета и полутеней. Предрассветная темень ему больше не мешала. В нос ударили запахи такого многообразия и силы, что у Васьки на короткое время перехватило дыхание. Васька, конечно же, не превратился в волка телесно, но стал воспринимать как волк, чувствовать как волк, а следовательно и думать как волк. Он постоял, немного осваиваясь. Оборотня нужно обязательно обуздать, потому что в этом состоянии есть худая сторона. Человеческие устремления в нем кажутся через мерно переусложненными и ненужными. Хочется просто радоваться самой жизни, не тратя сил на обдумывание того, что ждет тебя впереди, и без оглядки на последствия. Оправившись от перехода, Васька двинул по отцовому следу волчьим ходом. Хотя волчий ход требовал от него полного сосредоточения, со стороны казалось, что он просто прогуливается немного развязной походкой задиристого парня, готового в любой момент то ли пуститься в пляс, то ли ввязаться в драку. Когда Васька прокрался к хороводной поляне, небо начало светлеть. Он благоразумно решил близко к сходу не подбираться и спрятался с подветренной стороны за кустами разросшегося пахучего бурьяна, чтоб даже волчье чутье тех, кто находился сейчас на поляне, не могло его обнаружить. Деревенские мужики уже образовали обрядовый круг. Впрочем, людьми они сейчас были только для поверхностного взгляда. Сам же Васька видел перед собой стаю сверхразумных волков в людских телах. В середину круга выступил самый старший и сильный, вожак, дядька Прохор. Какое-то время тот молча похаживал в пространстве живого круга, то ли собираясь с мыслями, то ли давая возможность собраться с мыслями остальным. В этих его похаживаниях, движениях, казалось бы простых, читалась особая сила и внутренняя собранность, совершенно заворожившая Ваську. Он настолько погрузился в наблюдение за движениями вожака, что когда тот заговорил, вздрогнул от неожиданности. «Мы собрались в оборот день, последний день года, как того требует обычай». Голос оборотка звучал приглушенно, будто со дна колодца. «Урский бог подарил нам хороший год. Урожай собран, скот отелился, и слава богу, все живы. Сегодня вы изберете нового вожака, который поведет вас по кругу нового года, и свое вождение начнет, возглавив отряд на Белрогу, к чухам на Нефрильный Мен. Давай, что ли ты, Ефим? После меня ты самым старым будешь». Дядька Прохор сделал приглашающий жест, и в середину круга вышел сильный матерый волк, в котором Васька узнал отца. «Благодарю за честь говорить первым. По мне, так другого вожака и не надо». Одобрительный гул прокатился по кругу, но обряд должен быть исполнен до конца. Следом, один за другим, по старшинству выходили все остальные старики, то есть те, кому исполнилось 30 лет, и все подтверждали, что хотят переизбрать Прохора. Когда стало понятно, что голосование не потребуется, дядька Прохор вышел из круга и прошел в другую часть поляны, к костровищу, где у него все было заготовлено для костра. В его пальцах блеснула зеленым светом нефрильная копеечка. Дядька шепнул наговорное слово, и копейка стала набирать свечение, а накопив его сколько нужно, выстрелила искрой на тонкий лоскуток березовой коры. Береста тут же вспыхнула. Большой костер занялся быстро и сильно, высветив дядьку Прохора во весь рост, и Васька вдруг обнаружил, что тот перешел с оборотка на лицо. Теперь он был уже не вожаком стаи, а человеком и атаманом, а значит, дать присягу и подчиниться ему должны не волки, а люди. Васькин отец первым вышел из круга, подошел к костру и кувыркнулся через пламя. Когда он поднялся на ноги, Васька увидел, что отец тоже уже не волк, а человек. Он спокойно подошел к дядьке Прохору и встал от него по левую руку, а затем и все остальные волки прыгали через костер, оборачиваясь людьми, и плечом к плечу вставали в один ряд со своим атаманом, тем самым присягая ему на службу. Последним в темном кругу остался только один волк, не пожелавший присоединяться к остальным. Васька узнал в нем Макарку, совсем молодого парня, старше самого Васьки на полгода от силы. Но тот родился весной, и потому пришел на мужское посвящение. Макарка впервые участвовал в сходе. Было видно, что робеет, но в глазах его читалась решимость. Дядька Прохор, поняв, что Макарка не собирается прыгать через костер, подошел к нему сам. «Волк может отказаться давать присягу», — сказал вожак веско. «Но в течение 3 дней он должен покинуть общину». Дядька Прохор разглядывал в упор юного волка, пытаясь уяснить для себя, осознает ли тот последствия своего решения. Волк, отказавшийся давать присягу, может также поведать своим товарищам о причинах, побудивших его, говоря, Прохор покачивал головой, как это делают, когда хотят втолковать неразумному. «Да я вот девушке на днях предложение делал, а она того. Ну и вот», — начал путно объяснять Макарка, но толком объяснить не смог и сник. Прохор явно недоумевал, стоял терпеливо, ожидая дальнейших пояснений. «От нашей деревни должны ведь пойти ополченцы в полянское войско. Ну так я и пойду». Макарка уставился себе под ноги, по всему видно посчитав, что дал теперь исчерпывающее объяснение. «Ты в уме? Из-за девки? Под копья и стрелы?» «Я твердо решил», — упрямо пробурчал Макарка и в подтверждение своей решимости громко шмыгнул носом. «Все равно полянцы заберут сколько надо. Ни одного, так другого. Пусть уж тогда меня». Ваське стало так жаль Макарку, что чуть было не заскулил. Да и сам Макарка держался, видать, из последних сил. «Ладно, иди», — отпустил его Прохор. «И помни, у тебя есть 3 дня, чтобы передумать». Макарка кинулся с поляны со всех ног, едва не наступив на Ваську, но был так расстроен, что Васьки, конечно же, не заметил. С тяжелым вздохом дядька Прохор вернулся к ожидавшему его сходу. «Рано я похвалился удачным годом. Если не голод и холод, так война кого-нибудь дозаберет». Весь строй стоял в полной тишине. Радость обновления оказалась придавленной горечью потери. Но как бы ни было тяжело, а жизнь останавливаться не должна, да и не может. И вот откуда-то из строя донесся голос, который стали подхватывать и другие. «А наш атаман знает, кого он выбирает. Крикнет, рота стройсь, да и забыли про меня». Жить вольным волком трудно, но жить человеком нисколько не легче. Мужики пели военную песню, но выпивал при этом каждый свою судьбу, потому что знал, и без всякой войны следующего года может не пережить. Васька понял, что сход закончился и рванул обратно к телеге. Вернувшись к упряжке, он улегся и завернулся в старую овчину, чтобы отец не почуял, что он отлучался. Васька слышал, как подошел отец, а потом ощутил, как телега тронулась и поехала. Какое-то время он лежал под овчиной и притворялся спящим, а потом и в самом деле уснул. Ему снова стал сниться сон, но не такой яркий и удивительный, как до этого, а наоборот, тусклый, тоскливый и привычный. Прилипчивый сон про зимний березовый лес, который снился Ваське очень часто. В этом сне он сидел у едва горящего на сырых ветках костра, с кружкой в руке, и пил из кружки очень горькую воду, и от каждого глотка из этой кружки перехватывало дыхание. В другой руке он между пальцев держал странную бумазейку, свернутую в трубочку. Кончик бумазейки тлел, а Васька время от времени подносил бумазейку ко рту и тянул в себя ее горький дым. Основная неприятность этого назойливого сна была в том, что ничего другого в нем не происходило. Костер прогорал, Васька прихлебывал дрянь и тянул дым. Веки тяжелели, в ушах нарастал шум, держать голову прямо становилось все труднее. Вид костра начинал плыть перед глазами, а удерживать внимание на происходящем становилось невмоготу. И тогда Васька засыпал прямо внутри этого странного сна. Просыпался он уже всегда в яви. Ваське очень-очень хотелось проснуться, не наяву, а именно в том же самом сне, и досмотреть его, потому что он откуда-то с уверенностью знал, что этот сон обязательно должен иметь продолжение. Но пока это ему никак не удавалось.